Деловые переговоры и сообщения. А начать мы хотели бы с оставших уже привычным для вас телефонов и факсов. Как нужно вести телефонный разговор? Что говорить? Как обращаться с факсом? Этой проблеме и многим другим посвящена наша глава.